Освободи себя. Как преодолеть насилие и его последствия. Автор-составитель Дмитрий Семенник. Книга озвучена благотворительным проектом «Длань» в 2016 году. Читается по изданию «Москва», «Олма Медиа Групп», 2010. Читает Дмитрий Чурсин. Труд по озвучиванию книги посвящен Николаю Кучумову, другу и крестнику читающего, и совершен от его имени. Прошу у всех православных слушателей аудиокниги молитв о упокоении раба Божьего Николая. Да поможет вам Господь справиться со всеми вашими проблемами. Также труд по озвучиванию книги посвящается жителям городов Украины, пострадавшим от насилия в страшных 2010-х годах. Жителям Одессы, Киева, Харькова, Днепропетровска, Львова, Запорожья, Николаева, Краматорска, Славянска, Лисичанска и других городов. И, конечно, отдельно и особенно Донецка и Луганска. Мира, добра и взаимопонимания вам и вашим городам. Дмитрий Семенник. От составителя. Книга адресована не специалистам, а самим жертвам насилия, всех его видов. То, что это едва ли не единственная книга такого рода, не случайно. Действительно, насилие и его последствия – одна из самых трудных для разрешения проблем. Здесь очень желательно, а зачастую и просто необходимо, участие психотерапевта, причем не любого, а очень хорошего специалиста именно в этой области. Но помощь такого психотерапевта доступна не всем и не всегда. Даже в Москве не так просто найти подходящего специалиста. В то же время есть определенные знания и методики, которыми желательно овладеть каждой жертве насилия, чтобы облегчить его последствия, чтобы уменьшить вероятность повторения тяжелого события, чтобы диагностировать свое состояние и понять, насколько нам необходима профессиональная помощь и, при необходимости, выбрать себе профессионала. Психология – это одна из наук о душе, с греческого «психе» – «душа». А наша душа устроена так, что мы сами можем влиять на ее состояние, причем гораздо быстрее и эффективнее, чем на состояние любой материальной части нашего существа, чем на кости, кожу или сердце. Достижение гармоничного состояния нашей души, когда она ощущает в себе чистоту, красоту, силу, радость и любовь, это основная жизненная задача каждого человека. Причем не промежуточная задача, при помощи которой мы становимся успешнее в материальной жизни, а самое, что ни на есть, основная. И нам даны все необходимые средства для ее достижения. У психотерапевта есть немало методов помощи нам, но основные средства у нас, в нашей власти. К сожалению, как правило, мы задумываемся о состоянии своей души, а часто и о самом факте обладания ею, в ситуациях, когда душа начинает болеть, когда ей становится плохо. Но на это можно посмотреть и с другой стороны. Плохо, что мы раньше недостаточно занимались своей душой. А то, что сейчас мы пришли к необходимости ею заняться, это факт позитивный. Всякий кризис – это кризис роста, и ситуация насилия не ломает бесповоротно нашу личность. Она ставит нас перед выбором – сломаться или вырасти. То, что вы слушаете эту аудиокнигу, говорит о многом. Во-первых, вы живы. Это уже половина победы. Во-вторых, у вас действует слух и разум. Вы можете слушать и размышлять. Этого достаточно для полной победы. Вам по силам выйти из этого кризиса, причем выйти более взрослым, сильным и глубоким человеком, открыть в своей личности и в окружающем мире что-то такое, чего до сих пор вы не замечали, но что на самом деле очень важно для вас, что сделает вашу жизнь лучше. Сама по себе эта книга не решит ваших проблем, но часть трудностей она поможет преодолеть. А главное, она откроет вам пути для дальнейшей работы над собой. Книга подготовлена на основе текстов нашего сайта «Ветка Ивы» веткаивы.ру, ведущего русскоязычного сайта для жертв насилия. Почему для сайта был выбран образ Ивы? Ива – дерево не гордое, не жесткое, но в то же время жизнелюбивое и устойчивое к испытаниям. Как бы велика ни была тяжесть выпавшего снега, ветка ивы не ломается. Она изгибается, и снег падает на землю. Освобожденная ветка снова распрямляется, устремляясь к солнцу. Девиз сайта «Насилие не сломает нас». Любовь и кротость победят силу и зло. Желаем вам, подобно Иве, проявить в этой ситуации гибкость и жизнелюбие, освободиться от тяжести прошедшего и распрямиться, устремившись к свету и теплу вселенской любви.